Прислушивайтесь к каждому. Эпиграф. Сотрудничество можно обозначить одним словом из двух букв. Мы. Джордж Верите. Конец эпиграфа. Внутренники обожают быть востребованными и любят одобрительные оценки своих поступков и слов. Если к ним хорошо относятся, то они чаще всего проявляют естественную склонность к сотрудничеству. Поощряйте вклад ребенка в семейные дела. Спрашивайте его, что он думает по тому или иному поводу. Серьезно прислушивайтесь к его идеям и с благодарностью принимайте его помощь. Все дети любят делать что-то по-настоящему полезное. Это позволяет им чувствовать себя взрослее. Поручите двух- или трехлетнему интроверту разгрузить стиральную машинку, насыпать кошке сухого корма или протереть стол после обеда. Я никогда не забуду, как светилась от счастья малышка Эмили одним воскресным утром, втащив за собой в комнату газету, которая была чуть ли не больше ее самой. Принимая его помощь, семья будто бы говорит ребенку: «Ты это можешь, ты делаешь важное дело, ты нам нужен». Наш 8-летний внук обожает мыть посуду. Вы представить себе не можете, как он рассердился, когда, приехав к нам в гости, обнаружил, что мы не оставили ему пары грязных тарелок, которые он мог бы помыть. Чем может помочь ребенок? Поручайте дошкольникам несложные обязанности. Вытереть пыль, нарвать зелени для салата, вынести мусор, накрыть на стол, сполоснуть ложки. Детям школьного возраста можно давать и более сложные задания. Приготовить еду, загрузить в стиральную машину грязное белье, застелить кровать и собрать свой школьный завтрак. Хвалите детей, даже если не все получилось, чтобы они запомнили ту радость и чувство локтя, которые возникают во время совместной работы. Ты моешь посуду, а я вытираю. Ты складываешь тарелки, а я убираю их в шкаф. Назначайте вашего внутренника ответственным за те или иные домашние дела. А чтобы он не заскучал, меняйте их каждые несколько месяцев. Обсуждайте с детьми ваши проблемы и интересуйтесь их мнением. Интроверты любого возраста всегда анализируют приобретенный опыт. Они, как правило, внимательно наблюдают и дают ценные советы. Опираясь на выводы, сделанные в прошлом, они решают, как им выходить из затруднительного положения в настоящем. Но этот талант пропадет зря, если вы не обратитесь к интроверту за советом. Мало того, ребенок может даже не знать, что обладает такой ценной способностью. Не тяните время, говорите даже с маленьким ребенком. Одна из моих клиенток спросила как-то раз своего 6-летнего сына Лео, не знает ли он какого-нибудь тайного средства от неприятного ощущения в животе, возникающего от страха перед выступлением на публике. Малыш ответил: «Ну, я могу тебе одолжить мой тревожный камушек. Положи его в карман. Каждый раз, когда от волнения скручивает живот, надо просто его потрогать. Он такой гладкий и прохладный, это правда помогает». Мама даже не подозревала, что Лео уже много раз пользовался своей придумкой, когда учитель вызывал его к доске. Внимательно выслушайте любую идею вашего внутренника, даже если она вам не пригодится. «Думаю, твой тревожный камушек мне действительно поможет. Спасибо тебе». Обсуждайте со своим ребенком проблемы других детей. Узнайте, что он может предложить. Я часто спрашиваю детей-интровертов, с которыми мне приходится работать, чтобы они посоветовали другим детям, испытывающим такие же трудности, как они сами. Например, Девону 7 лет, но он почти не разговаривает. Как ты думаешь, чем ему помочь? «У меня была такая же проблема, когда я был маленьким», отвечает мне 12-летний Джон. «Мы с папой стали гулять каждый вечер по нашему кварталу. Во время таких прогулок я начал с ним разговаривать, так что теперь эта проблема в прошлом». Джон ненадолго умолкает, а затем продолжает. «Еще мне помогло мамино изобретение – копилка для мыслей. Я записывал на карточках свои идеи или вопросы и складывал их в банку. Потом, когда мы с мамой о чем-нибудь говорили, я всегда мог засунуть туда руку и найти подходящее решение. Я больше не забывал свои мысли, а мама подбрасывала мелкие монетки в банк моих желаний». «Спасибо, Джон», — поблагодарила я мальчика. «Я обязательно расскажу о твоем опыте Девону». У 17-летней Триши я спросила совета, как найти себе компанию. Шарлотт хочет пойти на выпускной бал, но у нее нет парня, а идти с девчонками она не хочет. Что ей делать? «Ну, — ответила Триша, — я, например, помогала организовывать выпускной и за время подготовки перезнакомилась там со всеми, так что могла спокойно пойти одна. Мы дежурили у столов с сувенирами и менялись каждые полчаса. Было очень весело. Мы все не были привязаны к одному месту и могли отходить, но, тем не менее, мы все равно держались вместе. Кстати, некоторые девочки пригласили на бал своих знакомых, а одна позвала брата подруги, студента университета, который пропустил свой выпускной и с удовольствием согласился пойти на наш. «Спасибо, Триша», — сказала я, — «это неплохая идея. Я поделюсь ею с Шарот».